Лисина Александра без права на выбор. Часть пятая. Слово Ишты. Книга первая. Пролог. Знания позаимствуй у умного, совета проси у мудрого, а опытом поделись с достойным, но лишь тогда, когда станешь таким же седым, как я. Совет старого человека. Заслышав шум приближающегося экипажа, Алакан Ройт, начальник юго-западных ворот Рейданы, мельком глянул на сияющие в небе луны и выразительно поморщился. В последнее время благородные господа завели скверную привычку возвращаться домой под самое закрытие. Знают же, что указом Его Величества все врата столицы должны быть закрыты одновременно и строго до полуночи. Все знают. Однако это не мешает им выскакивать перед самыми створками буквально за пару синов до того, как те полностью сомкнутся. И попробуй их не пусти. Каждый при титуле, при положении, с целым веером благородных и высокородных предков за плечами. Остановишь такого, и потом не будешь знать, куда пристроить свои старые кости. Вот и сейчас. Луны уже почти в зените, а кто-то опять мчится так, будто тварь собственной постели увидел. Немолодой стражник сокрушенно вздохнул и, сетуя на дурные развлечения богатеев, пошел встречать припозднившихся гостей. Когда из темноты с грохотом вынырнула большая карета, он прищурил подслеповатые глаза, пытаясь разглядеть герб, чтобы решить, надо ли кланяться до земли или можно пожалеть больную спину. Однако, к собственному удивлению, вдруг обнаружил, что на дверцах не красуется ни единого знака. Ни герба, ни символа древнего рода, ни, чем мать не шутит, королевской короны. Простая черная карета, запряженная четверкой резвых вороных. Увидев коней, стражник, поколебавшись, все же решил, что имеет дело с благородными. Больно уж хороши были кони. Поэтому, стоило карете притормозить, он, как полагалось по уставу, вышел за ворота и коротко поклонился, селись разглядеть цвета какого-нибудь из знатных семейств, чтобы окончательно определиться с поведением. Были бы это черно-фиолетовые тона лордов Таворте, он бы поспешил тут же отпрыгнуть на обочину, чтобы не зашибли сгоряча. Были бы черно-алые тона дома Торраг, рискнул бы наоборот, подойти к самому окошечку, потому что вдова Торраг нередко баловала простой люд незаслуженной серебрушкой. Заметив зелено-рыжие цвета дома Биар, он бы вообще обрадовался, как родной маме, потому как молодой лорд-наследник только недавно вернулся со службы и еще не забыл, как тяжко бывает простым солдатам, вернувшимся к мирной жизни. Ну а если золотые листья Таларо имело смысл не просто поклониться до земли, но и опустить оружие, потому как телохранители старого лорда были очень нервными и с легкостью могли принять рвение бедного служаки за нехорошие намерения. Однако никаких знаков, как еще раз убедился Алакан, на карете не виднелось, а на попонах лошадей не красовались знакомые цвета. Даже сидящий на козлах кучер был одет совершенно нейтрально. Простые кожаные штаны, светлая рубаха, мелькающая в темноте призрачным бледным пятном, короткая куртка, небрежно распахнутая на груди, и... Начальник караула аж вздрогнул, когда заметил под курткой характерную выпуклость чешуйчатой брони, а потом и ножны увидел, которые кучер даже не подумал спрятать. Длинные ножны, даже очень. С такими простые люди не ходят. На мгновение у старого служаки мелькнула мысль о наемниках и душегубах. Но тут незнакомец мягко спрыгнул на землю, скользнул вперед поразительно гибким движением и, моментально оказавшись рядом, негромко спросил. — Мы не опоздали, уважаемый? До закрытия ведь еще есть время. Алакан Рой чуть не отшатнулся, увидев прямо перед собой смуглое лицо чистокровного Скорона. Жесткая, хищная, обрамленная длинными черными волосами по обычаю, заплетенными в тугую косу, закрепленную на затылке. Не узнать его стражник не мог. С короны настолько выделялись среди обычного люда, что только слепой не распознал бы их характерных черт. И только они могли щеголять в тяжелой броне круглыми сутками, не испытывая никакого дискомфорта. А старый вояка, к тому же, еще не успел забыть, какими воинами были эти звери. И не забыл, как выглядит и сколько стоит чистый Адарон. Поэтому судорожно вздохнул и поспешил мотнуть головой. — Нет, господин. Неожиданно от кареты бесшумно отделились еще две тени, и в мгновение ока оказались перед откровенно испугавшимся стражником. — В чем дело? Нас не хотят пускать? Разве мы опоздали? Алокан Рой вздрогнул и все-таки попятился, когда рядом с первым материализовались еще двое скоронов, таких же рослых, мрачных, вооруженных до зубов, и выжидательно уставились на побледневшего от ужаса, от ужасной мысли стража. Святой Аллар, да на кого ж ему не повезло сегодня нарваться? Кого еще принесло в Рейдану на ночь глядя, раз уж ему служат независимые и гордые скороны, да еще трое? Причем один из них ничуть не гнушался работы простого кучера, а двое других ехали даже не верхом, а соглашались торчать на подножках, как простые слуги. — Нет, уважаемые господа, — отыскал, наконец, пропавший голос старый ветеран. — Вы как раз вовремя. Ворота закроются только через 3 минки. С короны странно переглянулись. — Я же говорил, успеем. — усмехнулся вдруг кучер. — Говорил, говорил. Но если б не успели, тебя бы стерли в порошок. Недовольно буркнул второй с корон, отворачиваясь от старика. — Но мы же успели. Парочка дружно фыркнула и обменялась еще одним странным взглядом. А затем все тот же недовольный с корон раздраженно отмахнулся. — Ладно, лихач, считай, что на этот раз тебе крупно повезло. Поехали. Алакан Рой даже глазом моргнуть не успел, как они бесшумно скользнули в разные стороны и ловко запрыгнули обратно. Потом кучер свистнул, звонко щелкнул кнутом, и неопознанная карета, сорвавшись с места, как бешеная, вихрем влетела в распахнутые ворота. Однако напоследок, уже прилетая мимо оторопевшего стража, один из державшихся на подножке воинов все-таки повернулся и молча кинул старому воину полновесный золотой, после чего мгновенно о нем забыл, и карета с чужаками бесследно растворилась в запутанном лабиринте ночных улиц. Глава 1. Столица Валиона, Рейдана, получила свое высокое звание сравнительно недавно, всего 75 лет назад, как раз тогда, когда у его величества Киорта VIII родился долгожданный наследник. Именно в тот знаменательный день обычный торговый северный город был переименован, а спустя 5 лет вообще перестроен так, чтобы ни в чем не уступать столицам соседних государств. Что уж подвигло короля на такое странное решение, если Милва, старая столица, располагалась на теплом юге и круглый год нежилась под ласковыми лучами теплого солнца, неизвестно. Но ходило мнение, что ее величество, будучи уроженкой северных провинций, плохо переносило жару, поэтому после рождения сына возжелала перебраться в более привычный для ее северной души климат. Как бы там ни было, сейчас Рейдана расширилась, разрослась, приукрасилась, приобрела изысканный лоск. Она драгоценной брошью прикрепилась к синей ленте широкой и могучей Тайры, и теперь мало кто признал бы в ней обычный провинциальный торговый городок. Сейчас она стала настоящей красавицей, изящной, роскошной, роковой, и была тесно связана с еще одной жемчужиной севера — Королевским островом, на котором, по желанию королевы Лираны, был воздвигнут второй почти полноценный город. Глядя на Рейдану с высоты, очень легко понять, как такое стало возможным. Когда-то умелые руки рабочих сумели значительно расширить русло Тайры, отвести от нее глубокий, специально вырытый рукав и окружить настоящим водным кольцом, естественный каменистый холм, превратив его в самый настоящий остров, ставший со временем новой резиденцией короля. Сейчас этот холм возвышался над столицей этакой роскошной короной и был окружен сразу двумя крепостными стенами — наружной и внутренней, на каждой из которых имелось по дюжине сторожевых башен и которые были надежно укреплены, как положено любой основательной крепости. Каким образом эти громадные глыбы были созданы и из какой дали сюда привезены, никто уже не помнил. Однако без магии тут явно не обошлось, потому что королевский остров даже издалека выглядел совершенно неприступным. Глыбы казались литыми, тесно спаянными в единое целое. Башни высокие, мощные. Бойницы смотрели наружу многими сотнями недобро прищуренных глаз. А количество бдительных стражей, стерегущих покой короля, вполне могло потянуть на население целого города. Соединялся остров, собственно, столицей, всего одним единственным, но очень широким мостом, таким же основательным, как сам холм, и надежно укрепленным. Причем обладал сразу тремя пропускными воротами, каждый из которых неплохо охранялись, и на случай нападения имели мощные подъемные решетки, а заканчивался глубоким рвом, через который со стороны острова перебрасывался второй такой же, широкий и надежный подъемный мост. Иначе говоря, к организации нового жилья Кьорт VIII отнесся крайне серьезно и внимательно, так что теперь его при всем желании было невозможно захватить снахрапа. А если вспомнить о том, что каменные стены умелые маги добавили еще и свою защиту, то бедным нападавшим можно было только посочувствовать. При всем этом остров отнюдь не выглядел грубо стаченным солдатским ботинком. Напротив, неведомые строители сумели сгладить невольную остроту углов, придали ему легкости, изящества, покрыли весь холм зелеными парками, целой россыпью красивейших фонтанов, искусно огранили, отполировали и подарили тем самым немало изысканного блеска, как самой настоящей жемчужине, осторожно положенной на бархатную зеленую подушечку под стеклянной витриной. Издалека было трудно посчитать, сколько же башен и всевозможных башенок венчала многочисленные крыши королевского замка. Сложно оценить истинную высоту и толщину крепостных стен, рассмотреть в подробностях, что за цветы растут на аллее перед главными воротами, и сколько людей единовременно могли поместиться внутри его громадных залов. Королевский замок блистал на вершине острова, как самый настоящий бриллиант, белоснежный, изысканный, удивительно красивый. Он не растекался бесформенными лизунами по склонам, облепляя их многочисленными пристройками. Напротив, выглядел сдержанным по форме и бессовестно роскошным по содержанию, неумолимо тянущимся к далеким небесам своими многочисленными башнями. Прекрасный, свободный, непокорный и недостижимый, как мечта. Настоящий шедевр, рядом с которым роскошная на первый взгляд Рейдана откровенно терялась, буквально таяла в его блеске и несравнимом великолепии. Я отвернулась от королевского замка и опустила взгляд на собственную столицу — Рейдана. Ну что про нее еще сказать? Город как город, большой, население, наверное, 1100 будет, может, чуть меньше. Есть, как и в большинстве местных городов, большая центральная площадь. Есть на ней массивный храмовый комплекс, посвященный, надо полагать, светоносному Аллару и занимающий доминирующее положение среди всех ему подобных сооружений в стране. Неподалеку расположены многочисленные торговые ряды, окружающие площадь широким полукругом и едва не вплотную подходящие к ступеням храма. От площади, как в норе, расходились словно лучи у солнца, несколько широких проспектов, делящих город на крупные сектора. Между ними имелись улочки поменьше, дробящие столицу на более маленькие кусочки. А потом и они ветвились на множество неправильно расположенных улиц, улочек и тупичков, тесно заставленных двух- и трехэтажными каменными домиками. Домов, что характерно, было много. Причем на большей части города они теснились так близко друг к другу, что местами почти соприкасались крышами. Они росли, как грибы после дождя, постепенно расширяясь кверху и накрывая плотными тенями узкие улочки. Причем иногда так тесно, что с одной крыши на другую порой можно было просто перешагнуть. А в некоторых местах ширина проулков едва позволяла пройти одному всаднику. Что еще привлекало внимание, так это тянущаяся через весь город широченная главная улица, пролегающая аж от парадных, их еще называли южными, ворот до центральной площади и далее вплоть до самого Королевского острова, разделяя Рейдану на две почти одинаковые половины. Снаружи столица была окружена еще одной крепостной стеной, но кроме парадных, в ней имелись также восточные, западные, юго-восточные и юго-западные ворота, за которыми, как небольшие спутники у планеты, располагалось огромное множество поместий. Просто потому, что крепостные стены уже при всем желании не вмещали всех, кто стремился надежно закрепиться в северной жемчужине Валиона. Внимательно изучая с одного из холмов место своего будущего проживания, я приметила, что жилые сектора столицы выглядели очень неравнозначно. Те, что располагались ближе всего к реке и, соответственно, к Королевскому острову, казались заметно больше, улочки там были просторнее, а дома на порядок богаче, чем те, которые ютились на противоположной стороне. Следом за этими районами, явно облюбованными, благородными и высокородными, тянулись сектора попроще, где чаще селились купцы и просто состоятельные люди без громких титулов. Дальше еще проще, уже и скромнее. И так по убывающей. Однако откровенных трущоб мне, тем не менее, нигде отыскать не удалось. Да и нищих, как говорили, тут обитало на удивление мало. Видимо, король заботился о том, чтобы внешний вид столицы не портил ему имидж. Так что Рейдана была не только богата и знаменита, но, во что очень хотелось бы верить, непривычно чиста. К счастью, помои здесь на улицу никто не выливал, содержимое ночных горшков прохожим не демонстрировал, поэтому нечистоты по обочинам сроду не скапливались. Да и на государственном жаловании находилось немало людей, отряженных специально для того, чтобы следить за порядком. Обо всем этом я, конечно, до недавнего времени и понятия не имела. Однако, приняв решение сюда приехать, надо было предварительно прояснить диспозицию. И вот этим-то нелегким делом я и занималась все последнее время, старательно изучая все то, что могло понадобиться в таком сомнительном месте, как столица крупнейшего королевства Во-Алара. Как ни странно, но с информацией мне здорово помог Рорн. Потому что, как выяснилось, в моем отряде бесшабашенных сорвиголов не имелось вообще никого, кто бы не оказался сюрпризом. Так тени являлись с коронами и были, мягко говоря, не совсем живыми в полном понимании этого слова. Лок-хвард, Мэйр-лох-хвард, Дей-маг. Про себя вообще молчу. А вот бессовестный и скрытный до отвращения Рорн оказался, в чем этот негодяй признался лишь недавно, представителем самого что ни на есть высшего сословия Валиона, которого каким-то ветром занесло в смертельно опасный Фарлион в качестве простого рейзера. Более того, он являлся младшим и потому ненаследным сыном Эртара Таларо, узнав о котором даже Дей изумленно присвистнул. Но, кажется, тут было чему удивляться. После членов королевской фамилии Эртары стояли на второй ступеньке по значимости, так что мой скрытный друг оказался не только рейзером, но и сыном человека, имя которого считалось далеко не самым последним среди знати Рейданы. Правда, когда я начала выяснять, по какой причине этот оболтус, который с такой язвительностью некогда встречал меня на воротах Нора, удрал из столицы, Рор неожиданно замялся. Но потом его все же удалось разговорить и выпытать, что причина, как и следовало догадаться, заключалась в прекрасной даме. Вернее, в том, что этот непутевый лорд, которого звали, кстати, вовсе не Рорном, а Эреем, Таларо, имел неосторожность поспорить с другим таким же непутевым лордом по поводу сомнительного эпизода, связанного с судьбой одной, не самой благочестивой, между нами говоря, девицы. В результате чего случилась короткая дуэль, и противник Эррея мирно почил, заимев себе славную дырку в груди. А поскольку его величество, не одобряя бесполезных дуэлей, весьма строго относился даже к титулованным убийцам, то молодому лорду пришлось сразу после дуэли спешно покинуть столицу. Вернее, ему пришлось сделать это очень спешно, не дожидаясь визита королевского дознавателя и успев только сообщить напоследок разгневанному отцу о своем некрасивом поступке. Случилось данное событие задолго до нашей встречи, примерно лет 5 назад. Так что у Рорна Эррея было немало времени обдумать свое поведение, навсегда заречься связываться с красотками сомнительной репутацией, благополучно переждать бурю вдалеке от места преступления, а потом, отсидевшись в Фарлеоне, бросить опасное для жизни резерство и вернуться в столицу. Вот только возвращаться Рорн, как ни странно, не пожелал. Новая жизнь ему неожиданно понравилась. И общество рейзеров стало устраивать гораздо больше, нежели компания молодых повес. К тому же с деньгами у него после отъезда было не густо, а рейзеры всегда зарабатывали неплохо. Вот он и решил, имея неплохие способности к владению оружием, рискнуть и явиться перед грозные очи Ирдала Фаеса, дабы получить красный рейзерский перстень. Через год он его, конечно же, благополучно получил. Потом сменил имя, оставил свое прошлое далекое за пределами Харона, потому что и ему, и тварям было глубоко наплевать на чужие титулы. Какое-то время ходил сперва в одной, а потом и в трех других бригадах. Побывал в рейде на пару с Элоем. Быстренько сообразил, что рядом с таким человеком ему делать нечего. Затем перебрался в команду Тия, наконец к Дору. А в итоге, не сдержавшись и решив все-таки выпендриться, угодил на ворота, где, собственно, мы с ним и познакомились. Сейчас ему на год больше, чем мне. Но за прошедшее время он как-то ощутимо заматерел, раздался в плечах, научился осторожности. Стал гораздо сдержаннее в словах, чем даже 3 месяца назад. Пообтерся, привык к нашим сомнительным шуточкам. Стал по-настоящему своим. А когда по моей просьбе тени погоняли его по своей кошмарной методике, то еще и в мастерстве заметно прибавил. Причем так, что даже ас позволил себе в отношении нашего скрытного и единственного настоящего аристократа одобрительную усмешку. В общем, думаю, не надо пояснять, кого мы решили использовать в качестве пропускного билета высшей свет Рейданы. И не надо говорить, кто учил меня все последние 2 месяца придворному этикету. Признаться, данный вопрос мучил меня чуть ли не больше всего на свете, когда я раздумывала, в каком именно виде явиться в столицу. Но Рорн оказался весьма кстати и окончательно утвердил меня в принятом ранее решении. Причем он с таким увлечением со мной носился, обучая всем премудростям столичной жизни, что я даже удивилась. И он так искренне хохотал, глядя на то, как я вспоминаю, как правильно держаться на каблуках, что пару раз даже получил за это в лоб, несмотря на все свои титулы. Но зато он стал для меня самой настоящей палочкой-выручалочкой. Рассказал много из того, чего я никогда не сумела бы узнать сама. Приоткрыл завесу тайны над некоторыми из дворцовых интриг. показал, как пользоваться теми загадочными вилками, на которые я когда-то смотрела, как баран на новые ворота. Он рассказал мне также о местной моде, научил, как правильно носить жутко неудобные головные уборы, как деликатно обходить строгие правила, принятые в отношении деталей женской одежды. И, как ни странно, с хитрой усмешкой признался, что среди знати давно и прочно утвердились гораздо более свободные нравы, чем это принято среди простого люда. Да, как и везде, богатым в Рейдане многое позволялось. Богатым и знаменитым дозволялось еще больше. Высокородные вообще могли творить в своих родовых имениях почти все, что душе угодно, хоть пьяные оргии, но тихо, скромно, за надежно закрытыми дверьми и крепко сомкнутыми ставнями, дабы не порочить имена великих предков, о чем я, собственно, уже давно догадывалась, но только случая не имела, чтобы доподлинно убедиться. Короче, все, как и везде, только с учетом местных реалий и особенностей здешних традиций. Потому что в данных условиях мужчины тяготели не к современным авто, а к хорошим скакунам, увлекались не стрельбой в тире, а настоящей охотой. Носили при себе не пистолеты, а мечи. Одевались не во фраки с бабочкой, а в дорогие бархатные камзолы. Дамы все так же стреляли глазками и изыскивали всевозможные способы оголиться таким образом, чтобы это выглядело прилично. Тогда как балы, празднества, разговоры, пересуды и бесконечные интриги остались прежними. Ведь и люди, где бы они ни жили, остаются все такими же. Так чему же удивляться? В общем, билет в Рейдану я благополучно приобрела. Касательно жилья, Эррей тоже пообещал все организовать, потому что у его семьи имелось немало свободных имений, как в столице, так и за ее пределами. Кое-что в этой идее выглядело привлекательно, что-то напротив, мне изрядно не понравилось. Но после долгих обсуждений мы сошлись на том, что Рорн возвращается в столицу первым, ищет для нас подходящий дом, подбирает прислугу. Я согласилась лишь на двух приходящих служанок и одного молчуна дворецкого, который должен был пребывать рядом с нами только до вечера. Затем осторожно разведывает обстановку и узнает то, что изменилось в столице за время его отсутствия. А за 5 лет могло измениться очень многое. Наконец, дает знак, и только тогда мы заселяемся в новое жилье. За свою легенду я не боялась. Леди Гайда из Фарлиона была способна сделать то, что никогда не удалось бы фантому Гаю. Ей не нужно было скрывать лицо. Ей почти не придется фальшивить. От нее требовалось только деликатно войти в свет и, стараясь не очень светиться, осторожно узнать все, что нужно, после чего также деликатно уйти и незаметно пропасть в дебрях роскошных лесов своей ненастоящей родины. Я полагала, что трудностей с этим не возникнет. Я была готова к новой работе, хотя, конечно, менять доспехи на платье оказалось весьма неудобно, и каблуки носить, между прочим, тоже. А уж появиться в чужом краю без оттягивающего пояс оружия вообще неуютно. Но я не была одна. Рядом со мной находились кровные братья. Ну и Шерри, конечно. Куда ж я без него? Так что за свою безопасность я ничуть не волновалась. Что же касается остального, то тут все зависело только от меня. А еще от Рорна Эррея, согласившегося взять на себя роль проводника в местных светских джунглях. На вопрос, а не опасно ли возвращаться в Рейдану самому и Рею, тот несколько натянуто засмеялся и сказал, что на самом деле дуэли никем не запрещены. Не одобряются, это да, но прямого запрета на выяснение отношений между высокомерными забияками нет. Просто его величество не одобрял ненужных убийств. Поэтому среди благородных было принято после подобных оказий ненадолго уезжать из столицы, тем самым как бы признавая свою вину и добровольно отлучая себя от королевского двора. Кто знает, как ценится высокое внимание монарха и любая возможность попасться ему на глаза, тот поймет, что наказание за проступок было достойным. Но обычно молодые оболтусы покидали Рейдану всего на год. Редко, если убитый был сильно заметен при дворе, на два. Но Эррей пропал на целых 5 лет, причем до последнего времени не особенно задумывался о возвращении. Правда, не по причине того, что убил кого-то совсем уж важного, просто скучно ему там было. А после Фарлеона вообще тоскливо. Потому что, когда невидимая опасность каждый день щекочет тебе нервы, как-то глупо относиться к царящей в столице суете, как к чему-то значимому. Фарс, он и есть фарс. А благородное сословие, как ни крути, всю свою жизнь проводит именно в этом фальшивом состоянии. Но ради меня Эррей согласился снова побыть аристократом. И ради меня еще месяц назад вернулся к родным, порадовав их известием о том, что живой. И это известие стало для них тем более важным, что за 5 лет своего отсутствия он ни разу не написал отцу и не намекнул, что, в общем-то, жив, здоров и сильно скучает. И именно поэтому я начала подозревать, что он далеко не все нам рассказал. И что, скорее всего, была еще какая-то причина, по которой он так долго и упорно прозябал в самом опасном месте Валиона. Что ж, надеюсь, он успел сделать все, что хотел. Приучил столицу к мысли о своем возвращении. Нашел нам достойное жилье. Подобрал неболтливых слуг. Разнюхал обстановку и успел договориться насчет нескольких моих ближайших визитов. А теперь терпеливо ждет, пока мы соизволим появиться. Я рассеянно погладила Лина и покосилась на остановившегося рядом с нами аса. Да, с некоторых пор мы остались с ним вдвоем. Мэйр и Лок отправились на свою северную родину, чтобы поставить в известность вождей о моем появлении. Дей получил другое важное задание, которое для него, как мага-стихийника, было как раз по плечу. Рорн уже в Рейдане, подготавливает нам почву для внедрения. Остальные тени заявились в столицу еще 3 дня назад и уже должны были приступить к обустройству нашего нового жилища. Для этого у них имелось целых 72 часа, немаловажная помощь Рорна, умение быстро и хорошо работать, совершенно пустой дом, в котором только и наводи порядок, а также 3 слуг и целая карета, до отказа забитая всякими нужными вещами. Причем забита так туго, что для меня там уже места не нашлось. Но это мелочи, я и на своих двоих распрекрасно доберусь. А то, что со мной остался ас, позволяло больше не беспокоиться вообще ни о чем. Я за ним была, как за каменной стеной, а за ним и Лином, как внутри королевского замка, до которого, как до сокровищницы древних королей, ни одна собака не сумеет добраться незамеченной. Поэтому даже отсутствие привычной тяжести на плечах уже не угнетало меня так сильно, как в первые дни. Да и спрятанный на лодыжке нож успокаивал. Когда же я вспоминала об Эриоле, который при всем желании никакой расчудесный детектор не обнаружит, мне становилось совсем спокойно и хорошо. Потому что лучшего оружия, чем родовой клинок мертвого Эара, в этом мире, пожалуй, не существовало. Так что я вовсе не была беззащитной и совсем не была уязвимой. С такими щитами, как с короны, даже распоследняя трусиха могла зайти голышом в самый гнусный притон и выйти оттуда с мешком золота на плечах, не заимев на себе ни единой царапины. — Ну что, едем? — вопросительно покосился на меня Лин, нетерпеливо стукнув копытом. Я посмотрела на темнеющее небо, поправила вечно сползающий капюшон и кивнула. После чего мы все вместе спустились с пригорка и отправились покорять своенравную, капризную Рейдану. Глава вторая. Выбранный Эреем дом меня вполне устроил. Сравнительно небольшой, в два этажа, с просторным внутренним двором и, главное, с приличным, почти трехметровым забором, из-за которого на нас никто не мог глазеть в свое удовольствие. По той простой причине, что дом почти вплотную примыкал к наружной городской стене, и соседи у нас были лишь с одной единственной стороны, и в доме напротив. А там, как успели выяснить братья, жили две какие-то престарелые леди, уже года три как не покидающие своих комнат. Надо сказать, дом этот находился не в самом престижном квартале Рейданы, названном по наличию в ней лишь благородных и высокородных семей золотым, а всего лишь верхним или серебряным, как о нем иногда отзывались. Там, по негласной традиции, селились состоятельные, но, как правило, не имеющие громкого титула люди. К примеру, купцы, удачливые дельцы, торговцы. В среднем или медном городе жили, соответственно, ремесленники, а в нижнем — все остальные, что наглядно демонстрировало принцип разделения народа по сословному признаку и наглядно показывало разницу между сильными мира сего и простыми смертными. То, что у семьи Ирея неожиданно нашелся дом вне золотого квартала, объяснялось очень просто. Буйной молодежи почти всегда требовалось какое-то уединенное место, где они могли бы безнаказанно отрываться. А для нас этот дом оказался настоящей находкой, потому что, во-первых, никому не мозолил глаза, во-вторых, был самым последним в ряду таких же поместий и вплотную примыкал к городской стене, что, соответственно, сразу выводило его из категории престижного жилья. Но зато давало огромную фору по части возможной обороны и позволяло еще издали выявлять тех, кому внезапно понадобилось бы подобраться к нам поближе. И вот именно ради этих его особенностей я решительно отодвинула в сторону все остальные неудобства и охотно согласилась со Скоронами, что тут нам будет хорошо во всех смыслах слова. Особенно Лину, и особенно тогда, когда отпала необходимость в поддержании его конской личины. Все же благородной леди не пристало ездить верхом, положено только в экипаже. А если кто-то из местных красавиц и рисковал иногда забраться в седло, то лишь в дамское, где сидят исключительно боком. По моему мнению, дико неудобно. И лишь тогда, когда благородное сословие соизволяло отправиться на не менее благородную охоту. Но поскольку мне охота была до одного места, а передвигаться по городу иным способом, как в карете, я не могла по определению, то и Шейре пришлось выбирать себе другой облик. И он выбрал. И снова пожелал стать котом. Правда, на этот раз его размеры выросли до габаритов крупного леопарда. Черная шкура, по моей, каюсь, просьбе, стала ослепительно белой, и лишь на боках у него появились смутные серые пятнышки, а еще черные кончики на забавных треугольных ушках, и такой же черный кончик у длиннющего, положенного всякому приличному демону, пушистого хвоста. Совсем как у ирбисов, снежных барсов, которые мне всегда нравились и в честь которых я когда-то дала ему первое имя. Как ни странно, новый облик Лину понравился. Ирбис из него получился действительно красивым, белоснежным, благородным, пушистым и невероятно обаятельным. Только желтые глаза немного портили дело, но я смогла уговорить его сменить их на голубые, после чего в моем окружении появился совершенно бесподобный, никогда не виданный в этих краях зверь, при виде которого даже у нанятого Рорном дворецкого некрасиво отвисла нижняя челюсть, а две молоденькие служанки, Риса и Ника, кажется, исполнились по отношению к важной госпоже, это я о себе, разумеется, неподдельного благоговения. Надо сказать, что подробный ликбез по основам этикета слуги уже прошли, получив ЦУ и от молодого лорда, приезд которого взбаламутили все родовое гнездо Таларо и от теней. Кроме того, персоналу было настоятельно рекомендовано одеваться в нейтральные черно-белые тона, сохранять предельно вежливое выражение лица при любых условиях и, разумеется, держать язык за зубами. А поскольку скороны умели быть очень убедительными, то вряд ли нам стоило опасаться серьезных утечек. Тем более, что слуги не должны были увидеть ничего лишнего. Но чтобы они не усомнились в том, что благородная госпожа действительно имеет до ужаса высокое происхождение и всего лишь желает остаться инкогнито, тени к моему приезду разыграли такой великолепный спектакль с поклонами, отданием чести и случайно оброненными пару раз загадочными миледи, что можно было не сомневаться, если все пройдет как задумано, то уже через неделю обо мне будет знать весь город. Несмотря на строгие запреты, хорошую оплату и клятвенные заверения Иррея в том, что слуги надежные. Однако мне не нужна была абсолютная тишина касательно самого факта моего приезда. Напротив, для хорошего развития событий требовалась небольшая шумиха, сдобренная некой тайной, особенный вкус которой придадут некоторые правдивые подробности. Поэтому, едва приехав, я, как и положено хозяйке, внимательно осмотрела дом, терпеливо выслушала доклад невозмутимого сербернара дворецкого, подивилась его седым бакенбардом, которые, оказывается, и тут были в моде. Быстро поняла, что этот вышколенный, немолодой, но очень импозантный дядька именно тот, кто нам нужен. Мысленно поблагодарила Рорна за заботу. Познакомилась со служанками, слегка оробевшими, но очень приятными девушками лет 20 в аккуратных темных платьях и безупречно белых передничках. Осталась ими очень довольна. Показала также, что довольна и первым этажом, в котором помимо хорошо обставленной и отдраенной до блеска гостиной имелась приличная кухня, небольшой кабинет, несколько подсобных помещений и, конечно же, прошу прощения за подробности, вполне приемлемый туалет. Однако еще больше меня порадовал второй этаж, где в самом дальнем крыле тени обустроили самую настоящую средневековую спальню с широким ложем под шелковым балдахином, массивным шкафом для моих безумно дорогих платьев, с украшенным затейливой резьбой большим сундуком для личных вещей, громадным комодом для вещей еще более личных, и, что здорово обнадеживало, самым настоящим туалетным столиком, где каждая приличная дама держала свои многочисленные туалетные принадлежности. И куда я, едва только закрылась дверь, немедленно бросила отстегнутые от лодыжки ножны. — Ну как? — со смешком спросил Бер, прислонившись к косяку и лукаво подмигнув. — Как тебе встреча? Поправив складки пышного платья, я наскоро огляделась и хмыкнула. — Великолепно! Даже, по-моему, слегка переиграли. — Ничего подобного. Ты просто не знаешь, как ведут себя с высокородными. — Возможно, — легко согласилась я, облегченно упав на постель. — Но мне все равно понравилось, а ты сегодня вообще блистал. Мой зеленоглазый брат довольно улыбнулся. — Спасибо, я старался. Я снова хмыкнула, но он, облаченный в строгий черный камзол, расшитый тонкими изумрудными нитями, действительно выглядел на все 100. Смуглокожий, мускулистый, с белозубой улыбкой на хищном, но приятном лице, с вечными смешинками в хитро прищуренных глазищах. Ну, кот! Как есть дикий кот, которому только дай волю, как он тут же пойдет соблазнять всех окрестных кошек. Остальные ему под стать. Такие же высокие, рослые, плечистые, черноволосые, суровые, подвижные, как ртуть, невероятно гибкие и грациозные, умеющие ходить по земле, как по танцевальному залу, поразительно похожие друг на друга, ладные, крепкие, но просто спецназ на отдыхе. Причем, поскольку в городе и в статусе телохранителей тяжелые брони им были не положены, то пришлось одеваться соответственно последнему писку моды, пряча под верхней одеждой совсем уж легкие кольчуги. Так что сейчас возле меня стояли не просто скороны, а самые настоящие франты. Белые рубахи, такие же белоснежные отвороты на рукавах, одинаково черные камзолы, искусно и ненавязчиво расшитые в цвета их кланов, синий, алый, изумрудный. А то, что братики родом из старших, было ясно даже дураку. Горящие в глубине их глаз разноцветные огоньки за последнее время стали до того яркими, что скрывать это стало невозможно. Воины, маги. Жаль только, что сила им пока недоступна, но все равно красавцы, чего ж греха таить. Умопомрачительные красавцы. Просто денди, которым повседневная одежда неожиданно придала такого блеска, что его совсем не портили, а скорее даже подчеркивали слегка потертые ножны с бесценными адароновыми клинками внутри. Я оглядела братьев и улыбнулась. Ну вот, теперь мне будет страшно завидовать все женское население Рейданы. — Почему? — не понял Ван. — Потому что, друг ты мой синеглазый, что с такими красавчиками в телохранителях, знаешь, как меня будут воспринимать? Тем более, когда от вас за версту сшибает старшими кланами. — Хорошо тебя будут воспринимать, — усмехнулся Гор, потерев гладко выбритый подбородок. — И даже очень. По местным меркам ты почти что принцесса, так что веди себя соответствующе. Я рассмеялась. — Хорошо, постараюсь. Вы сами-то где устроились? — Рядом, конечно же. Телохранителям не положено находиться далеко от охраняемого объекта. Поэтому все рядом, здесь же, на этаже. «Моя комната самая ближняя», — тут же похвастался Бер, озорно сверкнув глазами, и я притворно ужаснулась. «О, нет! Хочешь сказать, что мне опять придется терпеть доносящиеся оттуда томные стоны?» Скороны дружно расхохотались. «Нет, Гайде», — клятвенно пообещал Ас. «Никаких женщин у него тут не будет. Все развлечения исключительно за порогом». — Да понял я, понял! — покорно вздохнул Бер и взялся за ручку двери. — Все, пошли. Госпожа дала нам все указания, которые должна была, а теперь устала с дороги и больше не желает никого видеть. Надо выгнать слуг и наказать Лину, чтобы присмотрел за двором. Я кивнула. — Да пусть побегает. Хватит ему гипнотизировать персонал. Они снова хохотнули, припомнив, какое впечатление произвел на слуг мой грозный Шейри, и друг за дружкой вышли, строго блюдя правила приличия и доигрывая до конца начатую комедию. Впрочем, оно и правильно. Каждое действие должно быть завершено, каждая партия отыграна. А нам до ночи еще надо успеть перебрать небрежно скинутые в пустую комнату вещи, определиться с дальнейшими действиями и уже в ближайшие дни начать плотно работать. — Лин, отпусти девушек! — мысленно попросила я, зная, что в наше отсутствие Шейри не сводил глаз со слегка испуганных слуг. — Пусть уходят домой, ребята уже спускаются. После чего поднялась, подошла к окну и, всматриваясь в сгущающуюся за стеклом темноту, принялась обдумывать завтрашний день. Большая королевская библиотека Рейданы, будучи учреждением почти государственного значения, располагалась, как и следовало ожидать, неподалеку от центральной площади. Но не на самом виду, не бросалась в глаза кичливыми башнями и золотыми куполами, как храм Светоносного, а напротив, скромно скрывала свой белоснежный фасад в одной из тихих улочек верхнего города, чтобы не потерять своего высокого статуса, но чтобы вокруг не толклись толпы любопытствующих, не облепляли колонны простые зеваки и не топтались у входа обычные приезжие. Так, чтобы не долетали крики зазывал из торговых рядов и чтобы сюда приходили только те, кто хорошо знал, что именно хочет найти в этих просторных залах. Поэтому строители совершенно правильно отнесли основное здание библиотеки почти к главному парку столицы и аккуратно прикрыли его ровно подстриженными деревьями, за которыми, как за зеленым занавесом, пряталась мудрость веков и величественное спокойствие заключенных в тугие обложки знаний. Нужного человека долго ждать не пришлось. Едва по мраморному полу с легким шелестом прошуршало мое длинное платье, едва под высокими сводами приемной затих цокот острых каблучков, признаться, шпильки — моя давняя слабость, едва за моей спиной бесшумно материализовались двое сурового вида с коронок, как из-за неприметной дверцы возле гигантской, широкой и поистине королевской лестницы выскочил нескладного вида долговязый тип и поспешил согнуться в низком поклоне. — Добрый день, госпожа! Чем могу вам помочь? — День добрый. Мне нужен господин Данейри. Мельком взглянув на прилизанную голову слуги, оказавшуюся чуть ли не на уровне моих колен, я, тем не менее, ощутила на себе внимательный оценивающий взгляд и мысленно усмехнулась. — Пусть смотрит, голубчик, пусть изучает складки моего дорогого гардероба. Они пошиты с такой безупречностью и так искусно драпируют фигуру, одновременно подчеркивая, но не открывая излишне все ее достоинства, что он, наверное, никак не может понять, каким титулом меня величать. В лицо он меня не знал, видеть раньше не видел. Но телохранители рядом стоят внушительные, сразу двое, что мгновенно возносило меня на недосягаемую для него высоту. Платье изысканное, с длинным шлейфом, значит, явилось не пешком. Цвета нейтральные, бежевые и золотые. Никаких гербовых тонов, никаких знакомых сочетаний. Значит, скорее всего, чужестранка. Держусь уверенно, спина прямая, взгляд спокойный и слегка рассеянный, не зацикливающийся на мелькающих перед моим носом слугах. Целую неделю перенимала его у Ирея, чтобы выглядеть благородной дамой. А потом еще неделю избавляла его от присущего благородным высокомерия. Так, чтобы он оставался твердым, уверенным, но отнюдь не презрительным. Платье выбирала сама, вернее, корректировала принятый в местной моде крой, избавляя его от слишком пышных рукавов-фонариков, чересчур большого количества юбок и жесткого корсета. Да, корсеты тут были. Печальная правда жизни. И были даже в моде, хотя и далеко не везде. Поэтому я могла смело выкинуть этот неудобный элемент из своей повседневной одежды. Я не хотела выглядеть деревянной куклой, опасающейся поглубже вдохнуть. К тому же с талией у меня все в порядке, поэтому утягивать ее не требовалось. Да и прятать толстые бедра необходимости никакой. Они у меня уже давно стройные и крепкие, так что совсем не доставляют проблем. Касательно лифа я решила, что открывать грудь не буду, чтобы не выглядеть слишком доступной. Однако и наглухо зашивать ее тоже не стану. Оставлю полупрозрачный кусочек ткани между краем лифа и, собственно, шеей, которую отлично украсит какая-нибудь дорогая безделушка. Общий тон выбрала светлый, чтобы не констатировал с моей бледной кожей. А еще потому, что аристократическая бледность тут была явлением обычным, поэтому резко выделяться я не должна. На голову нацепила небольшую шляпку с тонкой вуалью, прикрывающей волосы. Не полностью, разумеется, иначе я начала бы походить на монашку. Но все же приличие соблюла. Плюс на руки белоснежные перчатки почти до локтя, мода на которые тут еще не пришла. В итоге получилось нечто среднее, слегка непривычное для местного люда, но очень легкое, изысканное и вполне соответствующее моему статусу, которые скромно стоящие позади с короны лишь подтверждали, заставляя относиться к моей особе так, как если бы на огонек к главному библиотекарю заглянула как минимум знатная Эртасса. Неудивительно, что при моем появлении долговязого типа так сложило. И неудивительно, что на мою скромную просьбу он мгновенно выпрямился, а потом чуть ли не бегом кинулся показывать дорогу. Вообще библиотека занимала несколько зданий. Вот это центральное и самое большое. Плюс еще штук 5 или 6 стоящих отдельно и соединенных друг с другом подземными переходами. Здания эти, хоть и выдерживали единый стиль архитектуры, были разными по высоте, назначению и, разумеется, содержанию. Однако на данный момент мне нужен был главный административный корпус и серьезный разговор с его непосредственным начальством. Идти, к счастью, пришлось недолго. Миновав всего 2 зала, таких же просторных, как первый, мы оказались в длинном крыле с большими окнами и весьма дорогим интерьером. А в его конце как раз и располагался кабинет господина Эргара Данейри, смотрителя главной библиотеки и человека, к которому наместник Фарлиона написал для меня, по просьбе Файса, конечно, рекомендательное письмо. Господин Данейри оказался изрядно немолодым, подтянутым, аккуратно одетым мужчиной, в котором еще хорошо чувствовалась армейская выправка. С породистым, совершенно непроницаемым лицом, твердым, гладко выбритым подбородком, цепкими черными глазами и благообразной шевелюрой, в которой уже изрядно серебрилась седина. Этакий отставной генерал, нашедший новый интерес на довольно необычном поприще, и своеобразный надзиратель, у которого даже книги на полках непременно должны стоять на вытяжку. При виде меня он вежливо встал из-за большого письменного стола, также вежливо наклонил красиво посаженную голову, вроде как невзначай мазнул взглядом по Асу и Беру, незаметными тенями просочившихся следом за мной в кабинет. Мгновенно подобрался, безошибочно признав Скоронов, и знаком выдворив ненужную больше прислугу, с предельным вниманием повернулся в мою сторону. «Мое почтение, леди! Чем могу быть полезен?» Я молча протянула ему конверт. На приветствие не заморачивалась. Он меня поприветствовал подчеркнуто нейтральным жестом, поскольку точно не знал, с кем имеет дело, и, видимо, решил этим ограничиться. Точно таким же движением я обозначила свое отношение к встрече, на чем, собственно, официальную часть можно было считать законченной. Мое письмо Эргар прочитал очень внимательно и неторопливо, как будто искал, не написал ли чего господин наместник между строк. Но, видимо, никакого подвоха не нашел. Да и чего искать, если там имелось всего 10 строчек? После чего поднял слегка удивленный взгляд и с недоверием оглядел меня с ног до головы, а потом, наконец, с сомнением уточнил. «Леди желает ознакомиться с нашими архивами?» — Совершенно верно, — невозмутимо кивнула я. — И какая тема вас интересует, позвольте спросить? — Для начала мне нужны все сведения, которые есть в вашем распоряжении на тему эаров и их магии. Услышав про эаров, господин Данейри слегка оттаял и, понимающе, улыбнулся. — Этих сведений, к сожалению, немного, хотя ими, как правило, интересуются больше всего. Как вы понимаете, леди, загадки древней расы до сих пор будоражат молодые умы, заставляя искать ответы на многие незаданные вопросы. Я знаю, и хотела бы увидеть их все, включая легенды и непроверенные факты. Думаю, это не составит труда. Очень хорошо, — спокойно отозвалась я. Помимо этого, я бы хотела ознакомиться с максимально полной версией учения Алара во всех трактовках и описаниях. И еще меня интересует Неверон, а также информация, касающаяся темных магов. При слове «темное» невозмутимое лицо Эргара моментально закаменело, а в голосе появился весьма ощутимый холодок. «Эта информация не подлежит широкому распространению, леди». «Я знаю, но она мне необходима». «Мне кажется, вы обратились не туда, куда нужно». Его голос похолодел еще больше и обрел стальные нотки. Но я только мило улыбнулась. «Хотите сказать, что вы ею не обладаете?» Господин Данейро недобро сузил глаза и едва не сказал чего-то довольно резкого. Однако вовремя взглянул за мою спину, наткнулся на два спокойных взгляда потомственных магов, в которых предупреждающе горели алые и зеленые точки, и передумал. Вместо этого просто отвернулся к окну и, как неприлично, сухо обронил. — Боюсь, я не могу вам помочь, леди. Мне очень жаль. Я понимающе хмыкнула. — Ну да, ну да. Закрытая информация из очень секретных архивов КГБ. Не для простых умов и не для таких милых, симпатичных, благовоспитанных леди, как я. Эрей сразу предупредил, что это будет непросто, и что ни один человек не поделится со мной сведениями о Невероне, особенно о темных магах. С учетом позиции церкви, настроения знати, с учетом намерений короля, эта информация приравнивалась к государственной тайне и проходила под грифом совершенно секретно. Более того, любителей совать нос в чужие дела неизменно ждала тесная опека Святого Престола и весьма неприятный разговор с первосвященником. Иными словами, заикаться на данную тему в Валионе, тем более в Рейдане, не следовало. Причем, по слухам, у короля были специально отведенные люди, которые занимались этим вопросом. А всем остальным следовало завязать рты и не проявлять неуместного любопытства. С этой точки зрения мой невинный вопрос, даже заданный из самых лучших побуждений, граничил почти с ересью. За подобное можно и в королевской тюрьме пару деньков покуковать, размышляя о своем нехорошем поведении. А то и с королевским дознавателем пообщаться, после чего особо несговорчивых вполне мог ждать королевский же палач. Потому что когда кого-то начинали подозревать в связи с Невероном и измене короне, бедняге можно было сразу зарываться в землю, желательно очень и очень глубоко, потому что его величество в этом вопросе был крайне упрям, жесток и непримирим. Неудивительно, что господин Эргар так заледенел. Но у меня не было возможности тратить многие годы на плетение сложной сети интриг с целью получения необходимой информации. И не было для этого ни специально отточенных навыков, ни нужных умений, ни тем более времени. Она нужна была мне срочно, в максимально полном объеме. К тому же, с некоторых пор, у меня имелось безотказное средство ее добывания, которым грех было не воспользоваться. И уже отправляясь в Рейдану, я хорошо знала, что иного варианта нет, но просто хотелось убедиться и своими глазами увериться, что по-другому действительно не получится. — Всего доброго, леди! — весьма сухо попрощался господин Данейри, даже не обернувшись и всем видом показав, что я зря сюда пришла. — О, не стоит меня прогонять, сударь! — недобро прищурилась я, даже не сдвинувшись с места. Тем более таким некрасивым способом. Ведь, возможно, вы еще передумаете? Он удивленно обернулся, а потом увидел лежащий на моей ладони перстень. Тяжелый, золотой, с искусно ограненным сапфиром, и странно дрогнул. После чего неверяще замер, в поисках подвоха обшаривая глазами это необычное колечко. Прерывисто вздохнул, потому что никакого подвоха не было, и, наконец, поднял на меня растерянный взгляд. Хотел было что-то спросить, однако неожиданно запнулся и растерялся еще больше, потому что учтивой леди перед ним уже не было. Как не было вежливой улыбки, вежливого же наклона головы и притворной мягкости во взоре. Ничего из того, с чем я сюда вошла, только сталь. Сплошная сталь и опасный синий лед во внезапно изменившихся глазах. — Леди? — Мне нужна эта информация, лорд Данейри, — холодно повторила я, словно не замечая его неуверенности. — Как можно быстрее. Вы способны ее предоставить? Господин Данейри, совершенно правильно расценив перемены в моем лице и голосе, прикусил губу, после чего кинул еще один взгляд на королевский перстень, мгновение поколебался, покосился на недобро улыбнувшихся с коронов, но потом все же неохотно наклонил голову. — Да, леди. — Сколько вам нужно времени, чтобы поднять архивы? — осведомилась я. — Завтра вы можете с ними ознакомиться. — К кому мне обратиться? — Я встречу вас сам, леди. Наконец, вспомнив о приличиях, коротко поклонился Эргар, одарив меня недобрым взглядом черных глаз, чье выражение никак не вязалось с появившейся на лице вежливой улыбкой. И сам провожу в специально выделенную комнату, куда вам принесут все необходимое. — Прекрасно. Так же холодно улыбнулась я. — В таком случае до завтра, сударь. Мои люди предупредят вас о времени заранее. Дождавшись еще одного поклона, в котором на этот раз появилась легкая нотка раздражения, я развернулась и в сопровождении братьев покинула библиотеку, мысленно прикинув, сколько у нас теперь есть свободного времени. Получалось, что совсем немного. Господин Данейри не производил впечатления полного идиота. Так что всего через несколько дней я получу необходимые результаты и смогу добывать информацию уже не от него, а черпать ее непосредственно из первоисточника, что, естественно, гораздо удобнее и намного надежнее. Правда, этот вариант развития событий нес с собой определенный риск, но оно, как мне кажется, того стоит. Главное, как говорят наркоманы, успеть вовремя соскочить. А мне, после нескольких месяцев плотного общения с тварями, уже была неплохо известна и другая сторона этого многогранного термина. Глава третья. К обеду того же дня в наши двери постучался слуга в зеленой ливрее с хорошо узнаваемыми золотыми листьями на груди. С коротким поклоном вручил дворецкому дорогой конверт с гербом одного из знатнейших домов Рейданы и тут же испарился, как привидение. Едва увидев посылку, я незаметно поморщилась. Ну вот, первая ласточка. Лен Лорд Таларо, отец Эрея, до недавнего времени известного нам под именем Рорн, вежливо приглашал неизвестную ему леди Гайде на скромный семейный ужин. Я, конечно, ждала этого, но не думала, что высокородный господин Таларо, известный своей приверженностью традициям, вдруг проявит нетерпение и отправит приглашение уже на второй день моего пребывания в столице. Но, видимо, внезапное возвращение блудного отпрыска, о котором он ничего не слышал более 5 лет, сыграло в этом немаловажную роль. И отец Рорна очень хотел бы знать, ради кого его младший сын внезапно решил объявиться в родовом гнезде. И для кого он просил предоставить этот скромный дом во временное пользование. Дочитав приглашение, я вздохнула. — Когда? — лаконично спросил Ас, когда я показала ему герб. — Сегодня он пришлет экипаж. — Очень кстати. Бер всегда так гонит лошадей, что того и гляди, карета развалится. Я невольно улыбнулась. — Хорошо, что она у нас крепкая. — Хорошо, что ты успела сказать про эти рессоры. — И не говори, — невольно хихикнула я. — Все-таки цивилизация — великая вещь. Не понимаю, как у вас раньше не додумались до такого простого изобретения? Все же прыгать на кочках из-за слишком жесткого сиденья и абсолютного отсутствия амортизаторов — то еще удовольствие. Всякая каретная романтика испаряется уже после 2 минут езды. Но зато после того, как вы 2 дня провели, ползая под колесами, как червяки, можно бы хотя бы надеяться, что на мостовых я не пробью макушкой потолок. Ас хмыкнул. — Да, это было бы досадно. — Это было бы ужасно, но, между прочим, вполне вероятно. Бер гоняет, как сумасшедший. — Ему нравится. — Еще бы! Какой Скарон не любит быстрой езды? Ас вопросительно приподнял смоляную бровь, явно не зная, откуда цитата. Но, кажется, уже успев привыкнуть, что они из меня порой сыплятся, как из рога изобилия. А иногда я вообще несу такое, что братья только диву даются. После чего забрасывают меня вопросами, тщетно пытаясь понять, что же именно я сейчас сказала, а потом долго смеются, если у меня получается достоверно перевести. Но сейчас проблема состояла в другом. — Кто со мной поедет? — спросила я, испытывающая, взглянув на брата. — Ленлорд Талара весьма своеобразная личность. — Я Егор, — без колебаний выбрал Ас. — Думаешь, будет достаточно? — Не стоит открывать все карты сразу. — Он очень быстро узнает, что вас четверо, — возразила я. — Пусть он узнает это не от тебя, — тонко улыбнулся Скарон. — И пусть это случится не сразу. Я мысленно прикинула, но потом решила, что брат прав. Отец Эррея — человек строгих правил, имеющий безупречную репутацию. Вряд ли ему понравится, если я заявлюсь в ее дом в сопровождении толпы телохранителей. Это будет выглядеть неуважением, признаком недоверия. Особенно после того, как он любезно предоставил нам этот симпатичный домик в безраздельное, хотя и временное, пользование. По этой же причине не ответить на приглашение я не могу. Но, скорее всего, теней вообще придется оставить снаружи, не слишком афишируя их присутствие. Совсем без них нельзя, не поймут. Но, пожалуй, двоих будет вполне достаточно. А если считать, что карету за мной пришлют и кучера нанимать не надо, то и одного хватит. Просто так, для солидности. — А Тереи что-нибудь есть? — снова спросила я, приняв окончательное решение. — Нет. — Ас качнул головой. — Мы его не видели. Слуги пока молчат. — Значит, все нормально. Я снова ненадолго задумалась. То, что Рорн пока не объявился, вполне закономерно. По легенде, лично с леди Гайде он еще не знаком. Однако неплохо знаком с ее загадочным братом, который попросил организовать встречу леди в Рейдане. Более того, мы решили, что лорд Гай оказал ему некую важную услугу. Так что молодой Эртар считал себя его должником. О сути услуги Рорнат обязался многозначительно умолчать, сославшись на данные обещания. Поэтому все желающие могли строить самые фантастические догадки, больше склоняясь к мысли о том, что младший сын Лен-лорда Таларо, вероятно, обязан кое-кому не меньшим, чем жизнь. Частично так, собственно, и было. Однако эту деталь мы решили не уточнять. Надо лишь добиться того, чтобы старший Таларо поверил в реальность лорда Гая, и тогда больших проблем у нас не возникнет. Как и было обещано, примерно к 5 вечера у ворот нашего дома остановилась просторная карета с гербом дома Таларо на дверцах и 2 великолепными гнедыми в упряжи. Проворный кучер, тот самый слуга, что приносил приглашение, тут же соскочил с козел, терпеливо дождался важных гостей, и, едва мы показались на крыльце, с поклоном распахнул золоченную дверцу. Словно не заметив молчаливых Скаронов, аккуратно притворил ее за мной, дождался, пока братья заскочат на подножку, и, гадко такой, тут же стегнул лошадей, унося мою трясущуюся и тихо ругающуюся персону в неизвестном направлении. Впрочем, почему в неизвестном? Золотой квартал, как и полвека назад, располагался на левом берегу Тайры, почти впритык к городскому парку, и находился в максимальной близости от Королевского острова. От центральной площади к нему вело всего 2 широких улицы, по обе стороны от главного проспекта, соответственно. В связи с чем сам квартал закономерно делился на правый и левый. Родовое гнездо Таларов располагалось в правой половине квартала и представляло собой весьма внушительную усадьбу, лишь немного не дотягивающую до звания настоящего замка. Громадный домино в 4 этажа встречал гостей блистающим роскошью фасадом. 2 его длинных крыла терялись где-то далеко, в необозримых недрах такого же огромного сада. Перед парадным входом красиво зеленела ухоженная клумба, вокруг которой требовалось совершить почти полный круг, чтобы остановиться у такого же роскошного, украшенного колоннами и изрядно помпезного крыльца. Там же красовались высокие стрельчатые двери, больше похожие на ворота королевского дворца. А уж внутри все блистало так, что я, едва зайдя на какой-то миг, почувствовала себя, как юная школьница в музее мирового значения. Натертый до блеска паркет, огромные зеркала в искусно вырезанных деревянных рамах, многочисленные колонны, мягкое мерцание золота и серебра, витые подсвечники вдоль искусно задрапированных стен, приглушенные тона, радующие взор своей сдержанностью и отменным вкусом, широченная мраморная лестница, уводящая на 2-й этаж 2 красивыми изгибами, высокие мраморные перила, выточенные с таким поразительным тщанием, что это казалось настоящим шедевром. Но что самое главное, на первой ступеньке, приложив правую руку к груди, меня встречал откровенно взволнованный Рорн, при виде которого мои губы сами собой расползлись в радостной улыбке. Признаться, я не ожидала, что в строгом камзоле фамильных зеленовато-золотых тонов он будет смотреться так классно. Аристократ, что ни говори, а породу, как говорится, не скроешь. Он и в грязных доспехах-то смотрелся порой лучше, чем Лок в самом дорогом своем костюме. А сейчас, тщательно причесанный, ухоженный и отменно одетый, выглядел просто шикарно. Даже забавно наблюдать за тем, как он отвешивает мне почтительный поклон и все с тем же волнением пытается заглянуть в глаза. — Мое почтение, леди Гайде. — Добрый вечер, ленлорд Эрей. Я с привычным движением наклонила голову, одновременно хитро покосившись на друга снизу вверх. Ох, как же много раз мы тренировали именно эту короткую сценку! И сколько раз он только молча вскидывал глаза к потолку, когда я совершала какую-нибудь незначительную ошибку. Но вот теперь, наконец, его взгляд горел нескрываемым торжеством, удовлетворением и почти что гордостью. Да еще такой явный, что мне вдруг захотелось ехидно спросить: «Ну что, Рорн, хорошая я ученица?» Знаком отпустив слугу, уже не фантом Рорн, а настоящий ленлорд Таларо, сделал широкий приглашающий жест, предлагая подняться на 2-й этаж. «Прошу вас, леди». Я также вежливо кивнула и следом за ним поднялась в гостиную. Однако все это время он из-под тишка косился, разглядывая мое преобразованное платье и крохотную, незаметно приютившуюся на поясе дамскую сумочку со всякими полезными мелочами. Да, касательно местной моды просвещал меня, конечно, по большей части он. Однако что понимает мужчина в красивой женской одежде, если он не модельер и не дизайнер? Как правило, это знание заканчивается тем, как, что и где нужно расшнуровать, как дернуть и куда потянуть, чтобы надежно сидящее платье максимально быстро упало к ногам своей новой хозяйки. Неудивительно, что я отошла от принятых в столице канонов, и неудивительно, что он слегка озадачен этой небольшой проделкой. Хотя, кажется, результат ему понравился. По крайней мере, один восхищенный взгляд я успела поймать, прежде чем слуга почтительно распахнул перед нами 2-е двери. «Леди Гайды из Фарлеона!» — чопорно возвестили о моем приходе, будто на королевском приеме. Я мысленно вздохнула, понимая, что теперь меня так и будут везде представлять, и следом за Эреем вошла внутрь. Ленлорд Норрей Таларо оказался именно таким, каким я его и представляла. Сухощавым, не старым еще мужчиной с определенно военной выправкой и породистым волевым лицом. С первого взгляда видно, что привык командовать и отдавать приказы. Достаточно жесткий, решительный, в чем-то, вполне вероятно, даже непримиримый и, несомненно, властный. Впрочем, глава одного из влиятельнейших родов Валиона не мог выглядеть пухлым, неуверенным в себе тюфяком. Стоящая за ним сила, а ее было очень немало, давно отложила свой отпечаток на его неподвижном, словно бы замершем в одном выражении лице, в ровном, сухом голосе и холодном взгляде серо-зеленых глаз. Но при всем при том сходство с живым и подвижным Эреем было просто потрясающим, несмотря на блистающую в волосах седину и редкую сеточку благородных морщин на высоком лбу. Мать Рорна, леди Иэра Таларо, оказалась под стать мужу. Красивая, ухоженная, прекрасно выглядевшая женщина примерно 50 лет, с таким же волевым решительным лицом и тонкими чертами аристократки в сотом поколении. Правда, первое, стервозное впечатление немного сглаживалось изысканным нарядом мягких зеленоватых тонов, а также искусной прической, обрамляющей лицо длинными русыми локонами и придающей ей ее образу мягкость. При виде меня чета Таларо вежливо встала, также вежливо ответила на мое приветствие, ненавязчиво изучая с таким же пристальным вниманием, как и господин Данейри недавно. Мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами. Затем присели на кресло. В тот же миг на соседний столик, просочившийся в гостиную слуга, бесшумно поставил вазу с фруктами. Потом поговорили на нейтральную тему о погоде. Всегда и везде выручает, если не знаешь, о чем спросить. Тем самым деликатно давая понять, что у меня есть время освоиться и привыкнуть. Затем вежливо поинтересовались, устраивает ли нас новое жилье, услышали в ответ такое же вежливое изъявление благодарности. А потом, наконец, появился дворецкий и чопорно известил, что кушать подано. Фу, наконец-то! Столовая в доме оказалась достойной его хозяев. Просторная, большая и очень светлая за счет двух огромных окон, выходящих в сад. На данный момент настежь распахнутых и впускающих в помещение ароматы цветущих под ними роз. Стол один, тоже большой и длинный. Белоснежная скатерть, обязательные салфетки, живые цветы, собранные в причудливые икебаны. А вот приборов многовато, аж на 3 штуки больше, чем надо. Правда, причину этого несоответствия я увидела почти сразу. Едва мы вошли, с противоположной стороны распахнулись такие же высокие резные двери из массива какого-то местного варианта дуба, и оттуда появились 2 очаровательные девушки лет 15, почти точные копии матушки Иррея, за исключением явной молодости и совсем уж невинных, еще по-детски круглых лиц. А следом в столовой появился и молодой мужчина, при виде которого Рорн заметно подобрался и насторожился, словно перед входом в смертельно опасный хорон. Незнакомец выглядел года на 4 старше него, такой же русоволосый и все с теми же несомненными аристократическими чертами, что у ленлорда Норрея. Гибкий, пластичный, определенно хищный, но при этом откровенно холеный. Превосходно одетый, однако все равно несущий в себе какой-то неприятный отпечаток, легко угадывающийся в капризном изгибе губ и быстром, цепком взгляде, больше подошедшему опытному, циничному выжиге, чем высокородному господину. Впрочем, по словам Эрея, его старший брат всегда отличался непростым характером. «Отец, матушка». Церемонно поклонился незнакомец, деланно не заметив Рорна. Следом за ним в реверансах присели обе девушки, явно сестры, также чинно приветствующие родителей, после чего выпрямились и лишь тогда с нескрываемым любопытством уставились на меня. «Леди Гайда из Фарлеона», — не слишком охотно представила меня Эррей. «Леди, это мой брат Лоррей и сестры Ния и Лайса». «Добрый вечер», — тут же вежливо присели девушки. «Очень приятно», — ровно отозвалась я, и на этом, слава богу, церемония представления закончилась. Народ также чинно расселся, согласно рангам и значимости в семье. Во главе отца, разумеется, оказался старший лорд. По правую руку от него старший сын и наследник, а также обе дочери. По левую — дрожащая супруга и младший отпрыск, подчеркнуто держащийся от старшего на расстоянии. Видимо, не больно-то они ладят. Хотя, если учесть, что Рорн 5 лет не соизволял даже весточку о себе послать, это было вполне объяснимо. Мне же, как следовало догадаться, снова досталось почетное место напротив ленлорда Норрея. Стоило нам занять места, как леди Иэра позвонила в крохотный серебряный колокольчик, и дальние двери снова распахнулись. Вымуштрованные слуги тут же проворно зашуршали, занося изысканные блюда, открывая дорогое вино и наполняя бокалы. Причем так быстро, что пустой до этого стол наполнился буквально за секунды, отчего у меня даже создалось впечатление, что они давным-давно ждали за закрытой дверью, уже держа на плечах тарелки с салатами, запеченными мясом и остальной снедью, и только ждали знака хозяйки, чтобы начать все это таскать. «Значит, вы из Фарлеона, леди?» — вежливо уточнил Лоррей, когда прислуга, выполнив свою задачу, так же быстро испарилась. «Верно, сударь». «Это очень кстати. В последнее время о нем ходят такие странные слухи, что даже не знаешь, стоит ли верить. Правда ли говорят, что Фарлеон наконец избавлен от тварей?» Леди Иэра с укором покосилась на сына, явно не одобряя за столом подобной темы, но тот сделал вид, что не заметил. «Если вы прибыли из Фарлеона, то прошу вас, развейте наши сомнения, леди. Скажите, верны ли слухи? Или кто-то опять что-то недопонял?» «Ах, вон оно что!» Я перехватила быстрый взгляд Лоррея в сторону Рорна и окончательно уверилась. Мира между ними нет и в помине. Более того, наследник дома Таларо явно не в восторге от возвращения младшего брата и не одобрял появившегося на его безымянном пальце перстня с крупным рубином. Скрывать его от любопытных Эррей не посчитал нужным. Имена рейзеров были хорошо известны гильдии, и эти списки являлись закрытой информацией. Тем более, что сами перстни магически помечены и могут быть надеты только своими владельцами, пока они живы, естественно. Так что при желании каждый мог убедиться, что свое звание молодой лорд получил заслуженно. И эти годы не зря провел у Айда на рогах, рискуя не только шкурой, но и будущим. Перехватив насмешливый взгляд лорда-наследника, я холодно улыбнулась. Не знаю, какие слухи бродят в столице, ленлорд Лоррей, но в Фарлеоне действительно стало намного чище. Значит, верно говорят о том, что долина вновь принадлежит Валиону? Более или менее. Лоррей удивленно вздрогнул. Что вы имеете в виду, леди? Я мысленно усмехнулась. Вообще-то, по большому счету, долина теперь принадлежит мне, а не Валиону. Однако вслух ответила. Его Величество пока не отменил суверенитет долины, поэтому формально она, находясь под эгидой короны, все еще остается самостоятельной. Возможно, в ближайшее время это изменится, возможно, нет. Однако, насколько мне известно, наместник уже отправил в Серые Горы людей, чтобы удостовериться в том, что имеющиеся там шахты еще можно использовать. — Старые шахты? — внезапно насторожился Норрей Таларо и тоже выразительно взглянул на младшего сына. Я кивнула. — Верно, сударь. Старые золотые шахты, которых в Фарлионе осталось немало, и о которых до недавнего времени предпочитали не вспоминать, потому что вернуть их не было никакой возможности. Но с некоторых пор тракты вновь открыты, поэтому их разработка — это лишь вопрос времени. Эр-Рей спокойно встретил недоверчивый взгляд отца. — Сын, ты не говорил мне об этом. — Когда я уезжал, этот вопрос не был решен до конца, — ровно отозвался Рорн, ничуть не смущаясь и не тушуясь. Вероятно, за последний месяц ситуация изменилась, и тракты долины действительно освободили полностью. Несмотря на то, что вы, отец, полагали это труднодостижимой целью для рейзеров. Я мысленно хихикнула. — Арорн, молодец! Ни словечко не сказал батюшке, что там можно попробовать урвать неплохой кусок. Видимо, его заявление насчет Харона, а он не мог не сказать об этом, не больно-то поверили, полагая, что блудный сын просто не наигрался вдоволь и стремится показать себя круче, чем есть. А оно вон как вышло. Уел его Рорн. Изящно так и очень красиво. Настаивать не стал, когда понял, что его всерьез не воспринимают. Намеренно смолчал, не начав доказывать правоту с пеной у рта. А теперь еще и плечами пожимал спокойно. Дескать, я же говорил, вы не верили, ваши проблемы. Так что если суровый ленд-лорд сейчас не поспешит с принятием решений и не отправит в долину верного человечка, то может статься, что от этого вкусного пирога ему не удастся откусить ни единого кусочка. Лицо у господина Норрея опасно закаменело. — Мне кажется, нам стоит о многом поговорить, Эр-Рей. — Разумеется, отец. По губам бывшего фантома скользнула легкая улыбка, и на миг за столом возникло заметное напряжение. Словно разряд проскочил между отцом и младшим сыном, от которого дамы ощутимо напряглись и тревожно переглянулись. — Скажите, леди, — снова повернулся ко мне Лоррей, отвлекая внимание от брата, — что привело вас в Рейдану? — Я интересуюсь архитектурой северных городов. Безмятежно улыбнулась я. — И только? — Нет. Я улыбнулась чуть шире. Еще мне любопытно знать, на всем ли своем протяжении Тайра имеет одинаковую глубину. Лоррей уколол меня взглядом, как иглой. — Возможно, для этого не стоило ехать так далеко? — спросил он, насквозь сочась фальшивым недоумением. «Вы полагаете, кто-то сможет ответить на мои вопросы, кроме меня самой?» «Почему бы нет?» Я снова мило улыбнулась. «Вы хотите предложить свою помощь, ленд-лорд?» «Поверьте, это доставило бы мне удовольствие!» Хищно усмехнулся этот тип, окинув меня весьма выразительным взглядом. «Ах ты, козел!» Я улыбнулась еще милее. В таком случае, быть может, вы подскажете мне, сколько корпусов имеет главная библиотека Рейданы, или сколько кораблей одновременно могут вместить два порта столицы, сколько ступенек имеется на первой лестнице королевского дворца, сколько камней было потрачено, чтобы выложить главную улицу от парадных ворот до королевского острова, и как далеко тянется человеческое любопытство, привлеченное ароматом древней тайны. Лоррей искренне опешил. — Что? — Вот видите, — сокрушенно вздохнула я, оказавшись на перекрестке изумленных взглядов. — Но это ничего. Понятно, что на такие вопросы без подготовки не ответишь. Так что не переживайте, сударь, я постараюсь узнать это самостоятельно. Ленд-лорд Лоррей ошарашенно крякнул, селись понять, где я пошутила, а где была предельно серьезна. — У вас весьма разнообразные интересы, леди. — Да, мне уже это говорили. Но я все-таки надеюсь удовлетворить свое любопытство, несмотря на то, что это кажется трудоемким делом. — Возможно, вам следует обратиться к господину Данейри в главную библиотеку Рейданы. Тщательно пряча усмешку, намекнул Эр-Рей. — Мы уже встречались, — заверила я, и господин Данейри обещал оказать всестороннюю помощь. — Когда вы успели, леди? Вы же только вчера прибыли. — Я просто не люблю терять зря время. Родители Рорна выразительно переглянулись, а затем госпожа Иера поспешила взять разговор в свои руки. — Скажите, леди, а ваш брат скоро к нам присоединится? Признаюсь, мне бы хотелось лично увидеть человека, которому наш сын так обязан. — Увы, — я развела руками. — Боюсь, мой брат слишком занят, чтобы посещать столицу. У него много работы в Серых горах. — Он, кажется, рейзер? — Совершенно верно. — И он точно сюда не приедет? — Боюсь, что нет. Леди Иера огорченно вздохнула. — Очень жаль. Эррей очень мало об этом говорит, — укоризненный взгляд в сторону сына. — Но мне показалось, что ваш брат оказал ему большую услугу, благодаря чему Эррей неожиданно вернулся домой, и это означает, что оказанная услуга уже нашему дому. Признаться, последние годы я сильно беспокоилась, поскольку от Эррея не было никаких сведений. Но сейчас, скажу откровенно, нам было бы приятно отблагодарить лорда Гая лично. — Вы уже сделали это, леди, — почти искренне улыбнулась я. — Вы оказали услугу мне, и мой брат считает, что этого вполне достаточно. Не так ли, господин Эррей? — Не знаю. Рорн прикусил губу, чтобы по привычке не ухмыльнуться. — Я давно его не видел. — В таком случае можете поверить. Лорд Гай искренне вам благодарен за помощь. — Возможно, я мог бы помочь ему чем-то еще? Я качнула головой. — Благодарю вас. Вы и так сделали очень много. — Хотите, я покажу вам Рейдану, леди? — внезапно спросил Рорн, уставившись на меня подозрительно большими и честными глазами. — Вы ведь первый раз в столице, многого не знаете. Ваш брат не одобрил бы, если бы я, имея такую возможность, не помог вам освоиться. — Боюсь, у меня не так много свободного времени, чтобы осваиваться, — вздохнула я совсем искренне. — Хотя я, конечно, весьма благодарна вам за приглашение. Остаток ужина прошел тихо и спокойно. Сестры Рорна так и просидели, не смея поднять глаз от тарелок и всеми силами показывая хорошее воспитание. Лоррей, получив от меня втык, весь вечер был задумчив и слегка раздражен. Пару раз он пытался втянуть меня в словесную дуэль, но я вежливо не замечала этих настойчивых попыток. Да и Рэй вовремя помогал, каждый раз быстро переводя разговор на другую тему. Но Рэй Талара поглядывал в сторону младшего сына с изрядной долей сомнения, порой не совсем понимая, что на того нашло, раз он готов за руку водить меня по местным достопримечательностям. А его матушка косилась с немалым подозрением, кажется, решив, что младший отпрыск изволил увлечься незнакомой провинциальной леди. Я терпеливо дождалась, пока растает десерт в маленькой хрустальной вазочке. Вяло поковыряла его ложкой, мысленно сделав зарубку, что местным поварам пора бы знать, что такое настоящий пломбир, а не эта сливочная бурда с сахаром. Наконец вежливо откланялась и, помня, что где-то снаружи до сих пор толкутся ас с гором, поспешила распрощаться. Хватит уже бесцельных разговоров и осторожных прощупываний. Парни там уже умаялись, поди дожидаясь, пока мы наговоримся. Часа три зря потратила. Хотя нет, не зря. Рорна увидела живого и невредимого. А это уже много. Думаю, через пару дней он меня найдет. Не сам, так через слуг записочку передаст. Вот и решим, как ему себя со мной вести, дабы и польза была, и матушка не волновалась, и нас с парнями не подставить. Уже выходя из столовой в сопровождении Рорна и оставив читу старших Талару допивать местный чайный напиток, я мысленно подала сигнал с братьям. Знак тут же ответил, заставив их встрепенуться и потрогать зазудевшую кожу на ладонях. А еще через мгновение с улицы послышался легко узнаваемый грохот тяжелых копыт и шум подъезжающей кареты. Поскольку сюда меня привез кучер Таларо, а про возвращение речи-то как раз и не было, то мы решили не утруждать местных хозяев вопросами моей доставки. Так что, как только я собралась, парни уже были наготове. Причем не вдвоем, как мы говорили с утра, а уже втроем, поскольку среди моих скоронов имелся только один ненормальный водитель, обожающий гонять лошадей с такой бешеной скоростью. Надо сказать, Эрей чуть не отпрыгнул от дверей, когда прямо перед нашим носом резко затормозила большая карета. А потом прикусил губу, чтобы не заржать во весь голос, когда скозил, хитро блестя зелеными глазами, спрыгнул Бер и, отвесив безукоризненный, но откровенно подобострастный, точнее, издевательский поклон. — Прошу, моя госпожа. Я мысленно пообещала, что прибью его, если он сделает это еще раз или если мы по пути во что-нибудь врежемся. Но заставила себя смолчать. Сделала непроницаемое лицо, после чего с легкой улыбкой распрощалась с давящимся от смеха Рорном, неодобрительно посмотрела на Аса, который пустил этого лихача за руль. Затем обреченно вздохнула и забралась в экипаж, который из-за черного цвета слишком сильно смахивал на гроб на колесах. Почти сразу после этого Гор и Ас резво вскочили на подножки. Бер лихо свистнул, и могучая четверка вороных быстрее ветра вылетела за ворота. Уже дома, откинувшись на мягкие подушки, я быстро прокрутила события сегодняшнего дня. Тщательно проанализировала случившееся, разложила последние диалоги по полочкам. Еще раз все оценила, подумала, но осталась вполне довольна. Судя по всему, на лендлорда Норрея я произвела благоприятное впечатление. Была вежлива, слегка язвительна с его старшим сыном, который пару раз вообще откровенно напрашивался на тумак. Врать напрямую не врала, вела себя прилично и даже не запуталась в вилках. Леди Иера, правда, была введена в некоторое заблуждение, но при определенном раскладе я и из этого сумею извлечь выгоду. С господином Данейри вообще все прошло как по маслу. Так что свой первый день в Рейдане я прожила неплохо. Сети заброшены, крючки закинуты. Теперь оставалось только сидеть и ждать результатов. Глава 4. Следующим утром, как и договаривались, я снова появилась в библиотеке. Правда, на этот раз в приемной меня встречал не вчерашний долговязый тип, а сам господин Эргар. Отвесив изысканный и гораздо более вежливый поклон, чем накануне, он тут же предложил нам следовать за собой и первым поднялся по белокаменной лестнице. На втором этаже центрального корпуса библиотеки, как выяснилось, имелась целая вереница специально подготовленных комнат, в которых именитые посетители могли спокойно расположиться и днями напролет изучать древние манускрипты, не боясь, что их кто-нибудь потревожит. Внутри находилось все, что нужно для вдумчивого чтения. Большой письменный стол, удобное кресло, две масляных лампы на стенах и небольшой хрустальный шар, подвешенный над рабочим местом, который путем несложного заклинания мог выдавать вполне приличное освещение. Помимо этого в комнатах имелись окна, или не имелись, если посетители желали остаться наедине со своими мыслями. У одной из стен стоял небольшой стеллаж под манускрипты и рукописи, а на столе особое приспособление под тяжелые и неудобные книги, сделанные по типу обычной школьной подставки, позволяющие без особого труда преодолевать их грузность и неподъемность. Для меня господин Данейри выделил третью по счету комнату, куда и привел, предварительно отперев дверь специально заготовленным ключом. Внутри оказалось просторно, чисто и относительно светло. Окно имелось, но не слишком большое и снабженное плотной тяжелой шторой, которая в случае необходимости могла быть задернута, чтобы избавить посетителей от слишком яркого солнца. Более того, на столе аккуратной стопкой уже лежало несколько книг. Рядом такой же аккуратной горкой располагалось несколько потрепанных свитков. А на стеллаже, поставленном в самый дальний угол комнаты, кто-то предусмотрительно оставил графин с водой и поднос для бутербродов. — Прошу вас, леди! — кивнул на комнату Эргар, по-благородному отворив дверь. Я быстро огляделась. Все нормально, места хватит и мне, и ребятам, даже если кому-то вдруг понадобится отдохнуть от трудов праведных. Возле окна стояла даже небольшая кушетка, снабженная маленькой подушечкой под спину. Наверное, на случай, если благородной госпоже приспичит срочно прилечь, растирая уставшее лицо. Более того, на подоконнике поблескивал маленький серебряный колокольчик, на который господин Данелли тут же и указал, при этом соизволив пояснить. — Если вам что-то понадобится, звоните. Смотритель немедленно появится. — Значит, магический, — тут же решила я, оглядев невзрачное средство связи. Снаружи его будет слышно только в том случае, если обещанный смотритель станет сидеть под дверью и чутко караулить каждый шорох, доносящийся изнутри. В другой ситуации он рисковал пропустить вызов и стать причиной неудовольствия госпожи, то есть меня. А так как господин Данейри вряд ли рискнул бы со мной шутить, значит, у звоночка должно быть скрытое устройство связи, благодаря которому тот самый смотритель мог бы из другого крыла услышать мой зов и примчаться по первому требованию. «Здесь собрана вся информация по ЭАРам, которая у нас присутствует», — снова кивнул на стол Эргар. Я мысленно вздохнула. Как мало. 4 тонких книжечки и 5 свитков с неразборчивым почерком. Блин, я надеялась на большее. Все же главная библиотека не захудала читальный зал. «Остальное принесут позже, как только скажете». — суховато добавил господин Данейри. — Тексты учения, переводы со всеобщего, различные трактовки. Как вы просили. Касательно Неверона я все сделаю сам, чуть позже. Эти сведения не для посторонних. — Благодарю вас, сударь, — кивнула я, а когда Эргар, также сухо распрощавшись, вышел, немедленно засела за чтение. Первых 2 свитка я отложила сразу. Это оказались отчеты о неудачных экспедициях в Эйре 20 и 10 лет назад. В обоих случаях участники экспедиции, судя по всему, среди них было никак не меньше 2 магов, успешно достигли границы леса Иаров и сумели даже зайти внутрь. Однако всего через оборот им пришлось остановиться, потому что из-за деревьев вышли крупные и опасные с виду хищные звери. А лесная тропка прямо на глазах у людей мгновенно заросла. Да еще так выразительно, что они не стали искушать судьбу и быстро ушли. Во втором случае путешественники оказались настойчивее, а кто-то из магов даже рискнул использовать магический зов, чтобы докричаться до хозяев леса и попытаться убедить их в добрых намерениях. В результате отряд лишился чародея. А из кустов снова вышли молчаливые звери, за спинами которых очень нехорошо начали шевелиться деревья. А ко всем присутствующим одновременно пришло весьма красноречивое видение, в котором им наглядно показали, что случится, если они сделают хотя бы один шаг вперед. После чего люди, наконец, осознали очевидное, и с тех пор попыток проникнуть в Эйре больше не предпринимали. Если, конечно, отчет не врет. По крайней мере, тот, кто писал этот свиток, настойчиво рекомендовал туда больше не соваться. Третий свиток выглядел для меня совершенно пустым. Какая-то сказка про злого Эара и маленькую девочку, рискнувшую зайти к нему в гости. Сказка, к тому же, оказалась без конца, потому что кто-то успел оборвать часть текста, так что читать я ее не стала. Последние два свитка оказались и того хуже. Это была длинная речь, зачем-то записанная, наверное, для потомков, каким-то большим умником, витиевато рассуждающим о причинах самоотделения эаров от остальных народов Воалара. Я сперва взялась за нее, но, дойдя примерно до середины первого абзаца, покачала головой. Что за бред? После этого заглянула в конец, прочла многозначительный вывод о том, что причиной резкого отторжения, вероятно, стали религиозные убеждения. Сердито фыркнула и убрала эту ересь на стеллаж, чтобы не мозолила глаза. Интересно, кто автор? Жаль, не подписался. А то хотела бы я взглянуть на его холеную морду и спросить, где он набрался этой дури. Потом пришлось браться за книги, и это отняло у меня большую часть дня, потому что печатных станков тут еще не изобрели, а читать каллиграфический, чужой почерк было нелегко. От всех этих кренделей и вензелей глаза можно было сломать. Они раздражали так неимоверно, что я трижды откладывала это трудное чтиво и на полчаса садилась на кушетку, чтобы отвлечься. С короны ничем не мешали. Один из них постоянно находился снаружи, гарантируя, что без моего ведома никто сюда не войдет, а второй терпеливо ждал внутри, как если бы вокруг толпилась куча народа, которому страшно захотелось меня похитить. Примерно раз в 2 часа они менялись местами, потому что в комнате можно было хотя бы посидеть. Но проку лично для меня от этого не было. Читать и разбираться все равно приходилось самой. Хотя, конечно, в деле распознавания чужого почерка они понимали немного больше. Ближе к вечеру я со вздохом отложила последнюю книгу и покачала головой. Ничего. Ничего толкового я за сегодня так и не узнала. Все сведения, которые содержались в толстых переплетах, вполне укладывались в те знания, которые у меня уже были. А то, что выходило за рамки, представляло собой всего лишь пространственные рассуждения на тему возникновения мира, роли иаров в нем, вероятных причин их ненависти к человеческой расе и возможных путей решения этой трудной проблемы. То, что иары были первой разумной расой на Воаларе, уже давно не вызывало сомнений. Об этом трещали все сороки на пыльных дорогах Валиона и знали даже дремучие хварды, которые практически не покидали своих лесов. То, что иары владеют какой-то особой магией, тоже очевидно. Люди уже много лет пытаются воссоздать их заклятия, но, не понимая сути языка, до сих пор серьезно отстают. Любопытной мне показалась точка зрения одного из авторов на влияние иаров на магию смертных. Он считал, что нелюди сыграли здесь немаловажную роль, с чем я даже была готова согласиться. А еще он предполагал, что хварды — это дело рук именно магов-иаров и одно из последствий их многочисленных экспериментов с живыми существами. Точно такой же, как те чудеса, которые они творили в своем Эйре, выводя совершенно новые виды растений и животных. А еще, вполне вероятно, приложили руку к появлению фарлеонских и серых котов. И не исключено, что даже Мирре произошли не от темных магов, как мне говорили, а вышли именно из Эйре. Правда, неизвестного автора в этом мнении больше никто не поддержал. Остальные были резко против такой позиции, так что все это оставалось сплошными умственными измышлениями и гипотезами. Единственное, в чем сходились писавшие, так это в том, что эары появились на Воаларе очень давно, много веков или тысячелетий, сохраняли лидирующие позиции, но в дальнейшем, сроки варьируются от 200 до 1000 лет, почему-то отказывались от главенствующей роли и как-то очень уж резко ушли в тень, мгновенно потеряв интерес к тому, что творится за пределами их драгоценных лесов. Короче, полный ноль. Зря только время потратила. — Возвращаемся? — негромко спросил Ас, когда я отодвинула книги и устало уронила голову на скрещенные руки. — Да, наверное. Хотя нет, погоди. Я хочу поговорить со смотрителем. Скарон пожал плечами и, протянув руку, звякнул в колокольчик. — Госпожа, к вам гость! — минуты через две сообщил снаружи, слегка приоткрыв дверь Бер. — Пропустить? — Надо же, как быстро, а! — Да, пусть войдет. Бер посторонился, пропуская внутрь упомянутого смотрителя. Ас озадаченно моргнул. А я, при виде согнутого, опирающегося на палку, но все равно еле ползущего деда с лохматой шевелюрой и сморщенным, как печеное яблоко лицом, едва не опешила, потому что времени после звонка прошло всего ничего, а он уже тут как тут, караулил, что ли, в соседней комнате. — Вечер добрый, ваша светлость! — прокряхтел дед, проковыляв к столу. — Вы уж простите старика, что так долго. Силы уже не те. Едва хожу. — Долго? Вот уж когда я вытаращилась до полного неприличия. Но он, слава богу, смотрел в пол, больше следя за тем, куда поставить клюку. А добравшись до кресла, с таким трудом в него опустился, что я почти услышала тяжелый скрип несмазанных суставов. — Вы уж простите, стар стал, совсем стар, — пробормотал дедок, наконец усевшись. А потом поднял от пола поразительно живой взгляд и внимательно на меня уставился. — Чего изволите, леди? Я едва успела вернуть на место отпавшую челюсть и принять приличный вид. Ё-моё! Ну и взгляд у него! Поострей королевского будет. Такое впечатление, что насквозь пронзил, хотя с виду едва не разваливается на запчасти. — Здравствуйте, уважаемый! — запоздало опомнилась я. — Это вы смотритель господина Данейри? — Да, леди, уже 80 лет. Я все здесь знаю. Спрашивайте. Господин Данейри сказал, что собрал всю информацию касательно народов Эаров. Я кивнула на книги и свитки. — Скажите, есть ли еще что-нибудь, что он сюда не включил? Дедок хитро прищурился. — А что именно вас интересует? — Все. Когда они появились, чем занимались, на чем основана их магия. Правда ли, что когда-то они были здесь хозяевами? — Госпожу интересуют ишты? Я чуть не вздрогнула от неожиданности. А старик прищурился еще хитрее, не заметив, как ас отделился от дальней стены и бесшумной тенью скользнул ему за спину. Затем странно наклонил голову, изучая меня, как мудрый ворон. Наконец, как-то по-особенному улыбнулся и почти с удовлетворением протянул. — Госпожу интересуют ишты. И еще у нее очень необычная Дейри. Меня словно молнией пронзило с головы до пят. Внезапная догадка, мгновенное откровение и колокольчик, и скорость, с которой он сюда пришел, и все остальное. Причем, как оказалось, эта мысль мелькнула не у меня одной. — Ас, нет! — быстро сказала я, когда в полумраке комнаты сверкнула отточенная сталь и в последний миг остановилась у горла резко замершего старика. — Не надо! Господин маг не желал меня задеть! Дед осторожно скосил глаза на одароновый клинок брата, готовящийся разрубить ему кадык, и также осторожно кивнул. — Верно, светлая госпожа, не желал. Но у вас действительно очень интересная Дейри и очень хорошая охрана. — Ас! Скарон неохотно убрал оружие от чужого горла и чуть отступил. — Спасибо, госпожа! — нервно усмехнулся дед, потирая шею. — У вас действительно отменная охрана. Я его даже не заметил. — А стоило бы! — сухо отозвалась я, все еще переживая за едва не случившееся. — Стоило, вы правы. Я был слишком неосторожен. Что вы хотели? — Ничего, — удивился старик, все еще поглаживая морщинистую кожу, на которой осталась тонкая красная полоска. — Вы позвали, я пришел. Это я должен спросить, что вы хотели спросить у старого мага. Я чуть сузила глаза. — Хотите сказать, что вы действительно смотритель? — А то ж, как тут еще управишься, если без магии? — Не знаю. Бывает, и простые люди умудряются. — Так то простые, а я тут каждую полку знаю и каждую книгу своими руками на место ставлю. Все, что тут есть, могу найти. Сам, небось, когда-то собирал. — Вы? — недоверчиво посмотрела я, но дед только странно усмехнулся. — А что, не похож? — На кого? На основателя библиотеки Рейдана? Простите, как-то не очень. — неожиданно смутился он. — Ну, тогда прошу прощения, леди, я не хотел вас напугать. Я фыркнула. Вы не напугали, сами чуть без головы не остались. Мои люди хоть и сдержанные, но иногда торопятся с решениями, особенно когда это касается моей безопасности. Да я уже понял. Еще раз прошу прощения. Мое имя Рейш, юная леди, и я действительно начинал собирать эту библиотеку еще в те годы, когда наш король только-только народился. Я 50 лет на это потратил, а теперь мое дело продолжил лорд Данейри, мой преемник и родственник заодно, дальний. Только он попросил не бросать тут все сразу, вот и хожу я, приглядываю потихоньку, пока силы есть. Ну и если посетители особые появятся, тоже помогаю, по мере возможности. Вот и к вам меня приставил. Но по делу, по делу. Я вопросительно приподняла бровь, однако ас от стены быстро кивнул. Старик сказал правду. Даже в том, что работает тут больше 3/4 века. «Значит, вы считаете, что я особая посетительница?» Недоверчиво повторила я. «Знак короля не получают просто так, леди», — усмехнулся дед. Да и с короны в личной охране далеко не у каждого милорда служит. Так что поверьте моему опыту, да, вы особые. Ну и Дейри ваша, конечно, тоже. Я вздохнула. Черт, и что с этим делать, а? На мне уже 2 амулета специальных висят. 2! Специально перед приездом купила. Ас сказал, что этого хватит, и теперь она не так видна, как раньше. Те, кто видел Гая, не скажут, что у меня такая же. Но все равно каждый встречный так и норовит ткнуть меня носом. Ну что за невезуха? — Ладно, — я устало потерла виски. — Так что вы там говорили насчет Ишт, господин Рейш? Какое отношение к ним имели Иары? — Самое прямое, леди, — улыбнулся старик, хитро сверкнув глазами. — Вас ведь интересует история? — Да. И легенды тоже. — Совершенно верно. Все, что с ними связано. — Я принесу вам, — внезапно пообещал он, со скрипом поднимаясь из кресла. — Завтра утром все принесу, что смогу найти. Ваше любопытство обождет одну единственную ночь. Я снова вздохнула. — Конечно. Только тогда и про Ишт захватите что-нибудь. Вдруг пригодится. — Как пожелаете, леди. С натугой поклонился маг. — А теперь пойду я, поработаю еще. Да и вам, наверное, пора. Ночь на дворе скоро, похолодало. — Всего доброго, господин Рейш! — проводив старика глазами, я снова потерла виски, после чего подняла голову и тревожно посмотрела на брата. — Что скажешь, ас? Это и есть то, чего мы ждали? Следующим утром, подъезжая к библиотеке, я ощутимо напряглась. Предстоящая встреча сделала меня нервозной и раздражительной. Мои движения сами собой стали более резкими. Взгляд привычно рассеялся и теперь скользил по улицам Рейданы, как по зарослям Харона. машинально выискивая признаки опасности. Я даже жуткой тряски почти не замечала, хотя Бер, как всегда, несся сумасшедшим галопом. А когда пришло время выходить из кареты, едва не спрыгнула с подножки, как всегда привыкла. — Спокойнее. Ас вовремя придержал меня за локоть, не дав все испортить. — Спокойнее, Гайде. Я глубоко вздохнула, медленно выдохнула и, взяв себя в руки, толкнула дверцу. На этот раз в приемной нас уже не встречали, и это показалось мне недобрым знаком. Но я не стала останавливаться и ждать, пока долговязый лакей соизволит вынырнуть откуда-то из-под лестницы, а сразу поднялась на второй этаж, целеустремленно направившись к уже знакомой комнате номер 3. «Хорошо, что не номер 6», — подумала смельком, пока мы шли до нужной двери. «И хорошо, что не в желтом доме». Как оказалось, мои опасения не были напрасными. Там нас уже ждали. Правда, только вчерашний старый маг. Один, пока что. Но при виде него даже ас заметно насторожился и немедленно вышел вперед, шаря по длинному коридору цепким взглядом, как будто ждал, что оттуда изо всех углов вдруг выскочат вооруженные люди с пистолетами. «Доброе утро, леди!» Осторожно поклонился мастер Рейш, когда я приблизилась. Осторожно, по той причине, что боялся за свои старые кости. Он почти сразу выпрямился, пристально оглядел с коронов, держащихся рядом с ним так, будто все время ждали подвоха. Потом вздохнул и, вытащив из-за пазухи тяжелый ключ, отпер заветную дверь. — Прошу. Ас скользнул в полумрак комнаты первым. Вчера, уходя, мы не отодвинули тяжелую штору, поэтому утреннее солнце еще не успело осветить место нашей вчерашней работы. Однако на первый взгляд все было на месте. Стол, два кресла, стеллаж, кушетка у окна. Ни чужаков, ни посторонних, ни следов их присутствия. Только книги старые оттуда бесследно пропали. Да свитков, которые я собственноручно бросила на полку стеллажа, было не видать. Не видать. Зато вместо них на краю кушетки аккуратно стопкой лежали длинные пергаментные листы, поверх которых красовалась всего одна книга. «История Валиона», — скрипучим голосом пояснил мастер Рейш, заходя следом за Асом в комнату. «Экземпляр очень старый, в полном варианте остался всего один. Поэтому и храним там, где до него не доберутся чужие руки. А еще выписки из тех легенд, которые вы просили, госпожа». У меня немного отлегло от сердца. — Спасибо, господин Рейш. — Проишь тут совсем немного, — признался маг, опустившись, как и вчера, на краешек кресла. — Проиаров еще меньше, но это все, что есть, поэтому уж не серчайте. — Да я не собиралась, мне даже такая информация уже благо. — Учение вам сегодня принести? — Да, пожалуйста, только после полудня, раньше я не управлюсь. — Хорошо, как скажете. Я вам пока не нужен. Я молча покачала головой, и старый маг с натугой снова поднялся, после чего еще раз окинул напряженных с коронов мимолетним взором и, шаркая больными ногами, неторопливо вышел. Дождавшись, пока за ним закроется дверь, я стиснула пальцы и прислонилась спиной к стене. — Блин! — Спокойно. — ровно повторил ас, сделав знак брату присмотреть снаружи. — Гайда, ты не о том волнуешься. — Да? А о чем надо? — О деле. Я тяжко вздохнула. — Ты прав, конечно, но иногда я начинаю сомневаться, что персень был такой уж здравой идеей. — Без него мы не получили бы даже этого. — Да, знаю. Я снова вздохнула. Лучше тебя это знаю, но все равно ожидание хуже смерти. Боюсь, мы просто теряем время. Нас никто не торопит, Гайде. Меня торопит, Ас. Время меня торопит. И дышащий в затылок не Верон. Скорон быстро подошел и сжал мои плечи. Мы здесь всего третий день. За это время ты успела получить доступ в библиотеку, нашла неплохого смотрителя, пообщалась с лордом Таларо, встретилась с Рорном и убедилась, что с ним все в порядке. Нам сейчас некуда спешить. Соберись. Наберись терпения. Еще день-два, и все решится, поняла? Я нервно улыбнулась. Я помню. Я просто в первый раз играю на таком поле. Я чувствую себя слабым игроком. У меня нет достаточных навыков. И я не ощущаю той уверенности, которая была в Хароне. А здесь все то же самое, поверь. Неожиданно усмехнулся брат. Те же люди, такие же маски, такие же твари вокруг, только двуногие и умеющие нежно улыбаться. Ничего не изменилось, сестра, абсолютно ничего. Просто вместо доспеха на тебе надето роскошное платье, а в качестве оружия ты теперь используешь интригу. Чем тебе не Харон? Сравнив столицу со смертельно опасными лесами долины, я против воли рассмеялась. Ну, ас! Оказывается, ты умеешь хорошо убеждать, если на Рейдану смотреть с этой точки зрения. Именно с этой, сестренка, и только с этой. Здесь тебе тоже предстоит сражаться за статус, за титул, за то, чтобы быть признанной, за то, чтобы доказать свое право, и за то, чтобы во всеуслышание сказать свое слово. Разве это не цель? Да. Я глубоко вздохнула, постепенно успокаиваясь и возвращая себе прежнюю уверенность. — Да, ты прав. Ничего на самом деле не изменилось, кроме декораций. А значит, нам опять некуда отступать. И значит, я просто не могу не выиграть эту схватку. Ас тонко улыбнулся. — Именно. Я пристально смотрела в его спокойное лицо, на котором не имелось ни следов сомнения. Потом встряхнулась, расслабилась и уже совершенно обычно хмыкнула. — Спасибо, психолог. Что бы я без тебя делала? Скарон пожал плечами и отошел к окну, всем видом показывая, что вообще не понимает, в чем была проблема. А потом вовсе отвернулся, позволяя мне спокойно начать работать с бумагами. Я постояла, подумала, решая, с чего начать. Но потом сообразила, что разницы никакой, и для начала потянулась за громоздкой книгой. Глава 5. Почти 2 дня мне понадобилось на то, чтобы одолеть и усвоить принесенный мастером Рейшем материал. На этот раз старик был точен, и информации я получила гораздо больше, чем от господина Данейри, в том числе и касательно Ишт. Согласно легендам, этот мир действительно создавался энное количество тысяч лет назад 3 богами — Айдом, Аларом и Лойном. Айд отвечал за создание земной тверди и морей, Алар — за появление живых существ и неба, а Лойн — за всеобщее равновесие. Этакий триумвират, которому вдруг зачем-то понадобилось сотворить новую планету, а может и Вселенную. Вопрос о появлении человека церкви трактовался однозначно — Аллар и никто больше. Об Айде в легендах, вполне вероятно, их уже успели предварительно подчистить святоши, практически ничего не говорилось, кроме того, что был, есть и не устает делать всякие гадости. Касательно Лойна, кроме момента сотворения мира, вообще деликатно помалкивали. Только и того, что поучаствовал в процессе, а потом отвернулся и забыл о том, что сделал.